Евангелие от Матфея, глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Тогда приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Мы говорили в прошлое воскресенье о надежде Церкви. И надежда Церкви, мы говорили, это ожидать Господа с небес. Сегодня мы уже слышали, что в Господе мы все имеем. Все. Далее мы слышали о живой вере. Мы слышали о возможности сохраниться до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И вот мне хотелось сегодня сказать о личной ответственности каждого христианина в ожидании Господа. И о личной готовности каждого христианина в ожидании Господа. То есть продолжить тему, которую мы уже слышали. Я хочу начать с того, что сказать сегодня, что это главный день и главное событие вообще жизни христианина. Все, что мы делаем с вами, вся наша жизнь должна быть ради того дня. Вся наша жизнь ради того дня. Я хотел бы, чтобы этот день сегодня манил нас к себе, чтобы он влек нас к себе, чтобы мы об этом дне думали, молились, готовились. Потому что если мы не будем готовы в тот день, все, ничего не будет иметь никакого значения тогда. И вот Иисус Христос, который лучше нас знал важность этого дня и то, что люди способны отвлекаться на второстепенные моменты, привел эту притчу о десяти девах и сказал: «Тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Давайте мы сегодня сделаем такой экзегетический разбор вот этого места Священного Писания. Ну, во-первых, обращает внимание на себя то, что 10 дев вышли навстречу ему. Я хотел сказать, что христианин, он должен быть всегда в движении навстречу Господу. Остановка – это смерть. Христианин должен быть всегда в движении навстречу Господу. Это правильное, настоящее положение истинно верующего человека. И Писание говорит нам, что мы здесь с вами странники и пришельцы. Так учит нас Слово Господне. Но мы находим в ряде мест Священного Писания, что возле пшеницы плевелы, возле разумных дев неразумные девы находятся. То есть действительное и есть ложное христианство. Есть искренне верующие люди, а есть те, которые подстраиваются под верующих и делают вид благочестия. И это особо ответственно сегодня нам понять, разобраться в этом, потому что мы говорим сейчас о самом главном дне, когда придет видимым образом Царствие Божие. И когда искренняя истинная церковь будет восхищена из этого мира зла и греха. В данной притче или в выше и ниже стоящих притчах нам представляется очень мрачная картина, достойная глубокого сожаления. И когда со стороны люди смотрят на Царствие Божие в том виде, как ее представляет сам Христос, то становится подчас грустно. Почему? Смесь добра и зла в Царстве Божием. Смесь истины с ложью в обществах людей, которые носят имя Сына Божьего. Это ужасно. Но это правда. Об этом говорит Библия. И мы должны поэтому быть особо внимательны, потому что в христианских собраниях вместе с пшеницей будут плевелы, вместе с разумными будут неразумные. Библия говорит, что тот главный день, о котором мы с вами говорим, это будет день, когда пшеница возьмется, а плевелы будут сожжены, когда разумные восхитятся, а неразумные будут исключены из Царствия Божия. Итак, мы сейчас конкретно должны остановиться и понять, кто же неразумные, чтобы не оказаться в числе неразумных на тот великий день, и кто те мудрые, и что за масло у них было, и каким образом они могли сохраниться в этом мире зла и греха. Итак, сначала несколько слов о неразумных девах. Кто они? Неразумные девы – это поверхностное исповедание Господа человеком без внутренней духовной жизни, без контакта с источником вечной жизни, то есть самим Господом нашим Иисусом Христом. Это называться христианином без общения с самим Иисусом Христом. Эти неразумные девы, если вы были внимательны, может быть, я надеюсь, большинство читало эту притчу, у них не было ничего хорошего. Единственное, что у них было, это были лампы, с которыми они вышли навстречу жениху. Но в тот трагический момент, когда нужно было, чтобы эти лампы горели, там был один сухой фитиль, и лампы их погасли, хотя когда-то они горели. И мы об этом тоже сейчас несколько ниже остановимся. Это была теория, что они имели. У них была головная вера, у этих неразумных дев. У них было название, они принадлежали по названию к христианству. И сегодня я хочу сказать, что тысячи людей обмануты. Почему? Они оправдываются тем, что их крестили, они оправдываются тем, что они относятся к какой-то либо деноминации христианской, и они говорят, мы христиане, они не отрицают Бога, Христа и Духа Святого. Во все это они верят, но это только лампа. Это их исповедание. Они говорят, что они принадлежат Христу. Они даже говорят о возможном пришествии Христа. Но в тот момент нужно будет что-то больше иметь. Нужно будет иметь не головную веру, нужно будет иметь не только исповедание словами, но нужна будет жизнь, сокрытая во Христе. И эта жизнь – это тот свет, который должен светить в этих светильниках. для того, чтобы быть готовыми на тот момент, когда придет Христос за истинной невестой своей, за церковью своею. Люди говорят, что они христиане, но у них нету контакта с Господом, у них нету Духа Святого, они не имеют общения с источником вечной жизни. Можно иметь много религиозного, можно соблюдать все религиозные праздники, традиции церквей и так далее, но жить в ужасном самообмане, не знать начальника жизни вечной. Это было не сразу заметно. Пока эти неразумные девы были вместе с мудрыми, они внешне выглядели абсолютно одинаково. Можно даже быть в одном храме, в одной семье, на одной скамье сидеть в Доме Божьем, петь с одного сборника, держать его вместе и так далее. Но, оказывается, главное значение – это был свет в светильнике, который был жизненно важен и необходим. Все было одинаково. Они вместе вышли даже навстречу жениху. Они все назывались христианами. Они, увы, все уснули. И это было одинаково. Но пришел тот главный день. Это притча пока. Но он придет, когда раздастся крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» И тогда, только тогда, об этом говорит нам Слово Божие, тогда откроется светом его пришествия истинная жизнь каждого человека. Кто есть кто, окончательно обнаружится в его пришествии. И нам не дано право выдергивать плевелы или делить людей на разумных и неразумных, потому что один Бог знает, что сокрыто в сердце человеческом. Ложный свет. Это ужасно. Я так размышлял, когда об этой притче, я так думал, это катастрофа, это трагедия. Люди на что-то рассчитывали. Они, может быть, даже какие-то лишения терпели в жизни, но они никогда не знали Господа. Называться и быть – это две абсолютные разницы. Это как день и ночь. Потому что в тот день будет важно не как мы назывались на этой земле, а кто мы были. И если мы были в общении с источником жизни, если мы знали Господа лицом к лицу, если в нас был Дух Христов, тогда благо нам. А если была одна форма, одна оболочка, один светильник и больше ничего, увы, это трагедия. Но заметим, у них тоже горел свет. Это был ложный свет. Он не был зажжен от Божьего алтаря. И они находились в самообмане. Они это поняли. Почему? Они сказали: «Дайте нам вашего масла». Они поняли, что истинная правильная жизнь вот у тех пяти разумных дев. Они вместе со светильниками взяли в светильниках своих масло. И они взяли сосуды с маслом еще, чтобы был истинный свет. Тот свет, который нужен при встрече с женихом небесным. Свет, который горел в светильниках неразумных дев, обманул их. Он горел для их самооправдания. Но они не могли этим оправдаться пред Господом, потому что они не впустили в сердце Господа как начальника жизни. Они не пережили просто духовного возрождения. Может, кто-то скажет, это же жестоко со стороны мудрых дев. Ведь эти девы, когда они увидели трагедию своего положения, мы читаем, они кричали, они говорили, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут, и мы бы сказали, ну отлили бы чуть-чуть, но несколько капель, чтобы эти люди не погибли. Друзья, здесь открывается одна очень важная истина. Это невозможно. Это просто невозможно, потому что масло в светильнике – это дар Бога. И только Бог может дать это масло в светильник. Если бы мы могли это сделать, мы бы уже многие светильники отлили бы этого масла. Мы можем рассказать об этом масле. Мы можем людей вести к источнику жизни. Но мы не можем им дать это. Потому что тот дар, который и есть это масло, это дар вечная жизнь. Дар вечной жизни исходит от Бога, Отца, ради Сына. Вы можете назвать это как угодно, но это жизнь Божия в светильнике. Это и Дух Святой, это общение с Господом, это постоянное пребывание в Его любви, это полнота духовной жизни, это стремление к освящению и все вместе взятое. Это жизнь Божия в нас. В нашем светильнике, с которым мы выходим навстречу нашему жениху небесному. Бесполезно будет в тот день, когда церковь возьмется с этой земли, где-то ходить, просить, уговаривать, ссылаться, может быть, на своих родственников благочестивых, надеяться на молитвы своих родителей, отцов и матерей. Или, может быть, сегодня некоторые говорят, ох, это наша церковь, и мы так любим ходить в нашу церковь. И вот в нашей церкви такие проповедники, вас не спасут ни проповедники эти, ни ваша церковь. Вам нужно иметь лично от Господа масло в своем светильнике, иначе все будет бесполезно. Никто не может верить за другого. Никто. Не бывает одолжаемой веры.